Глава 47. Решение магистра. Когда мы пришли через портал, я сразу же поняла, что мы не в комнате магистра. Обстановка была другой. Более изысканной, что ли. Да и вид из окна намекал на то, что мы, кажется, вообще принесли за пределы Академии какое-то поместье. Вернее, это Василиск принесся, а меня перенесли, даже не спросив. Пользуясь случаем, я осмотрелась. Комната была светлой и просторной. Потолок украшен искусной лепниной, а на окнах атласные занавески. Не оставалось сомнений, что все от канделябров до мебели сделано в заказ. Но у меня не было времени на восхищение. Когда меня наконец отпустили и позволили встать на ноги, я хмуро посмотрела на магистра. Тот ответил не менее хмурым взглядом. И отвернулся, явно собираясь заняться своими делами. Я набрала смелости и шагнула вперед. «Что происходит? Где мы? Куда вы меня перенесли?» На одном духу выпалила я. Василиск тяжело вздохнул и обернулся, скрестив руки на груди. «Туда, где вы не сможете натворить еще больше глупостей!» Холодно ответил он, скрестив руки на груди. От фамильярности, проявленной там, подземелья не осталось ни следа. «Это мой дом. Я выделю вам комнату и позову прислугу. О вас позаботиться. Может, вы голодны?» «Нет, мне нужно обратно!» На самом деле, я не отказалась бы от позднего ужина. Особенно после всего, что произошло. Но мысль о друзьях не давала мне покоя. Девочки наверняка с ума сходят от волнения. Но магистр мои слова воспринял иначе. Напрягся, нахмурился и смотрит с укором. Сейчас дыру прожжет. «Зачем? Может, с вас хватит неприятностей в этом семестре?» Устало спросил он, опускаясь в кресло. Я так и осталась стоять в центре комнаты, помимо воли, рассматривая лежащий под ногами ковер. А ведь я даже не успела почистить обувь после подземелья. Во-первых, я бы не отказалась такой ситуации, если бы могла читать чужие мысли. А во-вторых, мои друзья, наверное, волнуются. Я должна сказать им, что со мной все хорошо. Да и что мне здесь делать? В моей комнате ничуть не хуже. «В вашей комнате, адептка, слишком много нежити», — прорычал магистр, поднимаясь. Я сделала шаг назад и похолодела. «Он знает про эльфа?» «Что вы с ним сделали?» — хмуро спросила я. Василиск поджал губы и промолчал. «О, нет». «Что, по-вашему, я мог сделать?» — холодно спросил он, приближаясь ко мне. «Очевидно, что комната юной, не обремененная инстинктом самосохранения адептки, не место для ушастого ревенанта». Я отступала до тех пор, пока не сжала стену, а затем выставила руки вперед. Магистр остановился, удивленно приподняв бровь. «Не подходите!» — крикнула я. «Как вы могли? Он же ваш лучший друг! С ним же так жестоко поступили, а вы... вы...» Я всхлипнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «У вас сердца нет!» «Лия?» Знакомый голос заставил меня вздрогнуть и обернуться. Я не могла поверить своим глазам. «Риан?» Эльф стоял в дверном проеме и сейчас уже мало походил на потрепанного преподавателя некромантии. Он был в приличном светлом костюме. Светлые волосы стянуты лентой. В общем, не узнать. Подбежав к нему, я обхватила его выше пояса, стиснула в объятиях и расплакалась. Эльф успокаивающе погладил меня по голове и отстранился. «Все хорошо, не ругай Лерда. На самом деле, если бы не он, меня бы давно забрали дознаватели». Признание Риана меня ошарашило, и я растерянно перела взгляд с помрачевшего Василиска обратно на него. «Но как?» — удивленно спросила я. «Я думала...» что твой злой и хвостатый декан отправил меня в могилу и заботливо земелькой прикопал. Отшутился эльф. Я прикусила губу, и он и понимающе кивнул. Что ж, не могу сказать, что он не пытался. Но в свете последних событий Лиард сделал для меня исключение. Я пойду. Думаю, вам двоим стоит о многом поговорить. Еще увидимся ли я? Риан подмигнул мне и исчез, переместившись в другую комнату. Мы с магистром остались наедине, и в комнате тут же повисло напряженное молчание. Я чувствовала вину за то, что наговорила, но никак не могла решиться заговорить первой, пока он не направился к двери. Прежде чем Василиск покинул комнату, я взяла его за руку, но в тот же миг покраснела и, опомнившись, отстранилась, прижимая ее к груди. «Магистр, подождите!» Василиск остановился, удивленно глядя на меня. И я стыдливо отвела взгляд. «Простите за то, что я сказала. Я не думала, что вы...» «Что? Что я способен на жалость к нежити, даже если это кто-то близкий?» Холодно спросил он, а затем вздохнул и нежно коснулся рукой моей руки, переплетая пальцы. Я стояла, затаив дыхание, и не могла поверить происходящее. Декан, гроза нежития и главный кошмар адептов. Василиск с темным прошлым. Проявляет нежность. Я сам виноват, что меня видят таким. И все же, я хотел бы, чтобы вы видели и другую сторону. Магистр, прошептала я, чувствуя, как от его слов и касаний в груди поднимается тепло. Мы стояли непозволительно близко, но я не могла найти себе силы остановиться. Как завороженная, я проследила за тем, как рука Василиска скользнула выше, к браслету, ласково очертила узор на серебряных чешуйках и отстранилась. «Я оставлю его вам, Лиалия», — сказал он, заглядывая мне в глаза. «До тех пор, пока не придет время другому занять его место. И знайте, что впредь вы будете всегда под моей защитой». Прежде чем я успела опомниться и что-то сказать, магистр открыл портал и легонько подтолкнул меня к нему. В следующий миг я уже стояла в коридоре женского общежития. Растерянная, грязная от подземелья, с пораженной дырой от факела в мантии. И счастливая. И когда, открыв дверь в комнату, я увидела друзей, это чувство только закрепилось. Меня обнимали, ругали, трепали по голове и целовали в обе щеки. Потом кормили, поили чаем, снова ворчали и обнимали, расспрашивая о том, что произошло в той злополучной комнате. Я сразу поняла, что что-то нечисто, и пошла в комнату Мэй. И когда она открыла дверь, совершенно сонная, я побежала к ректору. Рассказывала Джули. Мы с девочками и всю академию на уши подняли. И все отправились тебя искать. А когда нашли, едва сдержали магистра твоего. Он бы весь план сорвал, не я. Все к тебе рвался. Рычал, угрожал, что от академии камня на камне не оставит. Если с тобой что-то случится. А когда знаватели барьер поставили, тут уж его было не остановить. «Ой, девочки, это любовь!» Мечтательно вздохнула Талия, жуя пряник. А затем добавила. «А давайте чай пить,